Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют. Элиан Тарс. Глава рода демонов 2. Пролог. «Ну что, господин, вот и настал один из самых важных дней в вашей жизни», — улыбнулась Куприна, завязывая мне галстук. «Из всех моих приближенных именно она лучше других справлялась с этим предметом гардероба». «Значимый», — задумчиво протянул я, разглядывая в зеркале черноволосого красавца в черном смокинге. «Для моего рода и клана действительно значимый», — наконец-то согласился я. «Но не для вас», — спросил Арнольд и смахнул пару невидимых пылинок с моего плеча. «А для меня это еще один шаг на пути к цели», — поправив на запястье золотые часы, ответил я и улыбнулся. «Но никому об этом не говорите. Пусть все думают, что и для меня значимый». «Разумеется, господин», — ухмыльнулся оборотень. Как я и ожидал, раны, полученные в бою с Канио или Раилом, до свадьбы зажили. Ха, еще бы они не зажили при наличии под боком величайшего целителя и целебного источника. Но справедливости ради должен отметить, что мама занималась моим лечением лишь первые два дня. Сняла, скажем так, острые симптомы и поставила на восстановительные рельсы. А вот вела по этим рельсам уже Адда. Мама настояла на этом, мол, девушка-оборотень – мой полевой целитель. То есть в критической ситуации она будет первым врачом, пришедшим мне на помощь. И чем чаще она занимается моим исцелением, тем лучше ориентируется в моих прана-каналах, а значит, более эффективно действует. Я, честно говоря, был не против. Мне гораздо привычнее оставаться пациентом Адды, а не мамы. И все-таки жестко меня потрепали в том бою. Но хорошо, что все хорошо кончилось. Дядя Гена с Ранзой и подкреплением появились, как мы и планировали, в тот момент, когда враг лишился уже многих аристократов и потерял уверенность в своих силах. Клан Лираил и вовсе оказался трижды обезглавлен. Глава и наследник пали от моей руки на поле боя. А второго сына, Киара Лираила, я убил в покоях Лиссанны. Отец дал парню спецзадание. Если со мной возникнут трудности, притащить на поле боя владычицу края. Ну а дальше, насколько я понимаю, у врага было два варианта развития событий. Маловероятный – я сдамся. Надеяться на это Лираилам не приходилось, ибо нормальный осевой аристократ в такой ситуации лишь пожмет плечами и не станет сильно сокрушаться из-за судьбы простолюдинки, с которой было дело переспал. Но я не нормальный, а бастард, что в головах ангелов значило примерно следующее. Могло бы проканать. Либо же второй вариант — убить Лиссанну на глазах у меня и тех местных, что издали наблюдали за сражением. А такие были и среди наших связей последователей, и среди вражеских. Как следствие, падение моего авторитета, а значит, уменьшение влияния и силы. Примечательно, что враги, как и Вязи, прознали о положении Лиссанны и сделали вывод, от кого же ждет ребенка владычица края. Но на данный момент все это в прошлом, ведь проблема решена, и решена радикально. Лираилы заметно ослаблены. Канио просто решили не казать носа из дома. Пусть мирного договора у нас нет ни с одним из двух этих кланов, нагло ластиться к Сетам, Венерам или же Люциферам они в ближайшее время точно не будут. Так что считаю, что я в этом конфликте одержал сокрушительную победу. Да еще и не потерял ни одного дружинника. Правда, многие после сражения оказались в лазарете. Но сейчас все в порядке. Все-таки дома у нас есть моя мама и источник. Победа в Верлеоне привела к тому, что наши связи последователи смогли изгнать врагов из Галлеи и перешли в контрнаступление. К слову, часть вражеской армии сдалась на милость победителей и захотела перейти на нашу сторону. По словам Инси, а ее я пока оставил в Верлеоне, люди отрекаются от своих богов и скандируют мое имя. Ну и создателя тоже время от времени поминают. Я сообщил волшебнице, что принять перебежчиков и использовать их – правильный путь. Однако то, на каких условиях это сделать, пусть решают король или Санна, которая после недавних событий решила не отлеживаться в особняке, а рвануть в столицу, чтобы быть ближе к крыльям Ильяриза и полям сражений. И ведь сперва так переживала за сохранение беременности, а теперь... Инси сказала, что беседовала с ней с глазу на глаз. Так вот, владычица края корит себя за то, что раньше волновалась о сохранности ребенка. Мол, к чему? Ведь его отец — великий Ильярис, а значит, этому ребенку в любом случае суждено родиться сильным и здоровым. При этом Лисанна добавляет, что по возможности все равно ей нужно быть аккуратнее и совсем уж впустую не рисковать. Именно поэтому она не лезет в бой. Да уж, беременная женщина, что с нее взять? Вроде бы и логичны ее рассуждения, но все равно приправлены легкой таликой безумия. Ну да ладно. Главное, на всех фронтах дела идут относительно гладко. Хотя есть два «но», которые меня беспокоят. Первое «но» — Сет и Венеры, и все ластящиеся к ним сбавили обороты. То есть за последние две недели сражения между осевыми аристократами были. Были и смерти осевых аристократов во время битв, однако ж размаха не было. Напали, пободались, разошлись. Наши враги определенно ждут, когда Люцифер наконец-то уже загадает свое желание. Какое? Неизвестно. У меня есть кое-какие мысли на этот счет, которыми я и поделился с другими членами Альянса, но без деталей. К сожалению, их ни моя способность, ни гадания Розы не могут дать. Второе «но» — странная новость, которую мне вчера по кристаллу связи сообщила Тина. В Адритон прибыл с шестью дружинами мой сводный брат. Наследник главы клана Люцифер Гемах. Парень недавно отметил свое совершеннолетие и теперь по праву считается взрослым аристократом. Собственно, поэтому он и смог без старших появиться в другом мире и заявить, что тоже хочет внести вклад в борьбу с чудищами. Естественно, представляет он свой клан, а не самого себя. Естественно, главный координатор не смог его послать, ибо с давних пор на дальних рубежах на одной стороне могут сражаться даже представители воюющих между собой кланов. Потому что защита родной оси и приказ осевого короля важнее межклановых разборок. Таким образом, нападение на Гемаха и его дружинников в Адритоне, пока этот мир считается дальним рубежом и местом боевых действий с выходцами из другой оси, будет считаться предательством осевого короля. Так как клану Люцифера осевой король не давал приказа явиться в Адритон, Гемах с бойцами считаются добровольцами. Но добровольцами равноправными. Разумеется, мой сводный братец может, как и другие командующие силами своих кланов, присутствовать на военном совете. Я прекрасно понимаю, что добра от моих родственничков по отцовской линии уж точно ждать не стоит. И раз уж вылез на свет Гемах, стало быть, и Кезев скоро подтянется. Нужно быть готовым. Хотя я всегда готов и во всеоружии. «Вот и славно», — сказал я одновременно и своим мыслям, и своим стражам. «А теперь идемте уже. Негоже жениху опаздывать на свадьбу».